Глава 9. «Что ж, пока раунд за мной. Но брат точно найдет, где нагадить», — пробормотал себе под нос Вэй. «И что за демон меня дернул пересесть на крышу?» «О, меня с шизофренией повысили до демона. Однако неплохой карьерный рост за сутки. Да, а все этот незваный гость виноват. Старший, а ведет себя как капризный младший брат. Чего это он, интересно? Я же правильно поняла, что этот... А, Линьяо. Что этот Линьяо наследник, в смысле, основной. А, память Вэя подсказывает, что наследование корпорации у суровых азиатов не зависит от родственных связей. Вернее, конечно, зависит, но официально просто передать или подарить старшему сыну контрольный пакет акций не так-то просто. Будущий президент обязан быть выбран по умениям и одобрен советом инвесторов. Это во-первых. А во-вторых, у отца моего сожителя по телу как раз-таки и не было того самого заветного контрольного пакета. Акций было, конечно, больше, чем у всех остальных, но всего лишь 40, а не 51%. Остальные активы были раскиданы по ближайшим родственникам и деловым партнерам. Ладно, не о том речь. В общем, если Вэй Шэнг покажет большую продуктивность, Линьяо подвинут и отдадут все основные плюшки младшему сыну. Хм, а какие это вообще плюшки? Ну, по сравнению с теми, что у него сейчас и так есть. Ради чего надо так рвать, простите, пятую точку? Нет, я поняла про акции, но польза от них какая, если мы и так в шоколаде, за который пашем как проклятые? Что первый наследник и президент с контрольным пакетом будет меньше работать? Нет, больше? Ох. Он сможет позволить себе делать все, что захочет, встречаться с тем, с кем хочет, чудить под настроение. Тоже нет. Корпоративную этику и обычаи никто не отменял? А среди богатых семей и в Азии репутация главнее всего, особенно репутация главы семьи? Еще раз. Ну, хоть что-то хорошее должно же быть в этом сомнительном призе. Ощущение себя царем горы и относительная свобода? Так, погоди, какая такая свобода, если этикет, репутация и работа по 20 часов в сутки? Про царя горы отложим, это отдельный вопрос. Сначала со свободой разберемся. В чем она заключается-то? Право вето на решение инвесторов? Вэй, ну ты серьезно? Большие дивиденды с акций, на которые накладываются такие же большие налоги? Зашибись! А чисто ради интереса, лично у тебя сейчас есть деньги? Свои, а не семейные. Есть? Сколько? Ого! Так ты можешь открыть собственный бизнес, раскрутить его лет за 5-6, сколотить преданную команду из молодых специалистов и на каждый сезон уезжать жить куда-нибудь на побережье в Таиланд, наслаждаться морем, солнышком и массажами. А это и есть деньги от собственного бизнеса? 3 компании, аренда недвижимости, акции иностранных предприятий. «Слушай, дорогой, а какого рожна тебе еще надо?» Мужчина в это время застыл с ручкой в руках, явно глубоко обдумывая мои мысли. Паркер прокрутился в его пальцах несколько раз, а потом парень грустно усмехнулся и тихо прошептал сам себе. «Все, что у меня есть, существует лишь благодаря поддержке семьи У. Если бы за моей спиной не стояла семья и их огромная корпорация, вряд ли бы хоть одно из моих начинаний увенчалось успехом. Молодого предпринимателя при нынешнем уровне конкуренции на рынке просто переживали бы и выплюнули, как только заметили бы, что он получает существенную прибыль. И хорошо еще, если бы просто отобрали бизнес и оставили банкротом, а не лишили здоровья и жизни». «Ого! Он говорит про якудза или как там было? Триады? М-да. Если бы проблемой были только они... В первую очередь тебя разденет собственное правительство. Ну или кто-то из приближенных к нему, кому приглянется твой бизнес. А может и кто-то подобный мне». Мысленно усмехнулся Вэй и продолжил работать, снова надевая очки и утыкаясь в ноутбук. И все-таки обязательно ли участвовать в этой гонке? Может, достаточно просто притвориться, что мы бежим, а потом достойно принять поражение, удалившись куда-нибудь на собственную виллу в Америке? И опять отрицание. не дадут. Старший слишком трясется за свое место, чтобы так просто поверить в легкую победу. Это раз. А два, помимо братца, на кресло генерального инвестора метит ого-го, сколько народу, в том числе и не из семьи У. Не справится старший с натиском? Хрен нам, а не вилла. Сожрут во избежание. Ну ладно, настоящая гонка за наследство обязательно. Пусть этот Линьяо забирает себе головную боль, а нам оставит покровительство семьи У. Постепенно развиваясь, можно под этим крылышком нарастить мускулы. Да я поняла, что он не поверит. Но можно же его поддержать для начала тайно. Пендюлей там раздать вражьим мордам, не знаю. Заиметь крепкие доказательства того, что ты брат у брата, а не волк. А потом посмотрим. Тем более этого не требует немедленных действий. Для начала можно просто оглядеться и хорошо подумать. Так, стоп. Милый, какие там слабые места тебе нужны у старшего? Ты его поддерживать собрался? Или за жопу укусить? А, прикрыть заодно и компромат? А потом показать ему, что оказывается он еще на ногах только благодаря твоей благосклонности? Ха! А я и забыла, что у меня тут настоящий альфа-самец в соседях, которому тоже не чуждо доминировать и... шатко, но ок. Как план на первое время можно и утвердить. Хотя сама идея шантажировать родного брата кажется мне сомнительной. А без этого тоже не поверят? Ну и семейка у нас. Ладно, хорошо, если можно любить брата только через одно место, будем любить. Брат полезный. Братом, если что, всегда прикрыться можно. Вон он какой, большой и старший. Пусть за все и отвечает. Чем тебе такая мысль не нравится? Ты сам тоже большой и сильный? Верю, но ты же еще и умный, правда? Вот. Умный в гору не пойдет. Чтоб флаг на вершине выдрузить и стать для всех мишенью. Умный прокопает в ней сеть тоннелей и построит метро. И вообще во все времена миром правили не те, кто на троне, а те, кто за троном. Из тени дергать за ниточки гораздо удобнее, не находишь? Ты ж моя умница. Прикажу оборудовать соседний клюв, сказал сам себе Вэйшэнг по итогам нашего общего мысли-штурма. Линия укупится. Решит, что я ищу его поддержки или как минимум подкупаю его этим. Неприятно считаться лизоблюдом, но порой полезно. Я радостно подпрыгнула у него внутри и постаралась обнять. Сложно, конечно, обнимать кого-то за мозг, но я постаралась. И у меня получилось, потому что Вэйшэнг неожиданно расслабился и чуть ли не замурлыкал. «Моя ты умничка, хороший мальчик. Обожаю, обожаю, обожаю. Еще б за кубики на прессе тебя потискать. Было бы вообще идеально». Вэй недоуменно икнул и покосился на собственный живот с легким ужасом.